Глава 30. Провал. О том, что случился провал, Людвиг фон Бокль понял еще сегодня утром, когда заметил за собой хвост. Сначала почувствовал, а потом и увидел. Помог старый трюк — зеркальце, вставленное в крышку бригета. А ближе к вечеру, когда Гёкхен не оставил на углу каменного забора условленный знак, черту мелом в два вершка, стало ясно. Самые худшие предположения оправдались. Он выглянул в окно, солнечное затмение закончилось. На тротуаре у скобяной лавки дежурил шпик. Филёры обложили дом точно гончие лисью нору. Но ведь не бывает безвыходных ситуаций. Из самого трудного положения всегда можно найти выход. Другое дело, какова будет цена? От улик он уже избавился. Негативы с чертежами полковника Левицкого давно покоились в надежном месте. Блокнот для шифрования успел превратиться в бумажную пыль. Пистолет, правда, без обоймы, утонул в сливном бачке коридорного ватерклозета. А обойма, с которой тщательно удалены возможные отпечатки пальцев, лежала под подоконником у третьего окна с улицы. Так что в любой момент он мог воспользоваться оружием. В случае его обнаружения была припасена отговорка. Мало ли кто мог спрятать оружие. В России революционеров-террористов на каждом углу по сотне, да и в доходном доме подозрительных типов хватает. Ищите, разбирайтесь. А я-то тут при чем? Теперь надлежало тщательно продумать предстоящую беседу с судебным следователем. Многое, естественно, зависело от того, удалось ли русским взять живым Али. Если он мертв, то тогда, как говорится, все концы в воду. Они не смогут доказать ни его причастность к устранению Левицкого, ни к двойному смертоубийству в художественном салоне. Можно будет все свалить на мертвого турка. А если им все-таки удалось схватить его, и он начал давать показания? Задался вопросом резидент. «Хотя это маловероятно. Али ненавидит гауров и помогает нам не столько ради денег, сколько из-за своих убеждений. Он свято верит, что совсем скоро все Черноморское побережье вновь перейдет к Османской империи. Так что он не скажет русским ни слова, они, в отличие от англичан, разведчиков не пытают». Он усмехнулся. «И даже кичатся этим. Откровенно говоря, в данный момент это обстоятельство не может не радовать. Хотя пора подумать и о более приятных вещах, например, о еде. Кто знает, когда мне вновь удастся вкусно поесть. В русских тюрьмах кормят отвратительно. И вообще, находясь на глазах у филеров, следует усыпить их бдительность. А потом, кто знает, вдруг повезет и удастся ускользнуть? Хорошо бы. Во всяком случае, ни катер, ни пароход мне не подойдут. Об иностранном корабле и думать нечего. Россия — страна казенная. Каждого выезжающего 100 раз наизнанку вывернут, прежде чем за границу выпустят. Железнодорожные вокзалы в Севастополе и Симферополе наверняка будут под неусыпным надзором жандармерии. Можно попробовать добраться до Симферополя на пролетке, а там снять комнату и залечь на дно. Недели через две, когда все утрясется, на рыбацкой шхуне дойти до Новороссийска, а оттуда на поезде 3-м классом с пересадками до Петербурга. Он накинул пиджак, подошел к зеркалу и поправил галстук. «Удивительное дело. Я настолько спокоен, что у меня даже руки не дрожат. Это верно от того, что я давно к этому дню готовился. А какой разведчик не думает о провале? Мне и так слишком долго везло. К тому же удача дама капризная. Она не любит продолжительных романов. Ей каждый раз новых кавалеров подавай, вертихвостка бесстыжая. Не могла полюбезничать со мной еще пару деньков и подарить последний чертеж? Ну да ладно. Будет судьбу корить. Пора». Фон Бокль снова посмотрел в окно и с удовлетворением отметил, что стало темнеть. Он взял трость, отворил дверь и, пройдя по коридору, вышел на улицу. Холодная пелена сумерек медленно опускалась на город, накрывая дома, деревья и людей темно-лиловой вуалью. Извозчик, казалось, давно его ожидал. «Куда прикажете?» Он посмотрел на него и, усмехнувшись, ответил. «В городской сад!» Возница, дождавшись, когда пассажир усядется, тронул лошадей. От его внимания не ускользнул тот факт, что кучер обменялся взглядами с филером, стоящим на другой стороне улицы. «Тем лучше», — рассудил он. «Значит, будем играть в открытую?» Городской сад Ялты протянулся от Виноградной улицы на севере до набережной на юге. С запада он ограничивался Екатерининской улицей, а с востока — Черноморским переулком. И потому дорога от доходного дома заняла всего 5 минут. Отпустив фиакр, резидент зашагал прямиком к ресторану, откуда доносилась музыка духового оркестра. «Рад, бесконечно рад! Прошу за стол, господа, присаживайтесь. Я вижу, Клим Пантелеевич, что все недоразумения, возникшие еще сегодня утром, у вас и Николая Петровича, благополучно разрешились. Вот и славно, вот и хорошо. А вас, господин... капитан, как величать?» «Константин Юрьевич», — сквозь зубы процедил Мялечкин. «Разрешите напомнить, меня зовут Ярополком Святославовичем. Я только что собирался поужинать, но, признаться, нахожусь в некотором затруднении. В меню сплошь и рядом название кавказской кухни. А я в них не силен, и потому, пользуясь присутствием Клима Пантелеевича, предоставлю ему право выбора. Позвольте, на этот раз я угощу вас». «Хорошо», — пожал плечами Ардашев и взял меню. «Давайте закажем несколько больших порций разных блюд, и каждый отведает всего понемногу. Не возражаете?» Сорокопятов, Нижегородцев и Мялечкин согласно кивнули. Рядом вырос официант. «Чего изволите?» Почки на вертеле под гранатовым соусом, язык на углях и шашлык из сушеной баранины, а также балкарский сыр, лаваш, зелень, соус... «Нуры Цахтон», «маринованный терин» и пару бутылочек «мукузани». Присяжный поверенный окинул взглядом присутствующих, как бы советуясь с ними. «Мне думается, что это вино особенно подойдет. Оно довольно долго выдерживается в дубовых бочках, благодаря чему приобретает мягкий привкус дуба и ягод. А учитывая заказанное мною блюдо, оно придаст мясу новые, несколько неожиданные оттенки». «Опять же, и терин будет очень к месту. Вы не возражаете, господа?» «Поддерживаем, Клим Пантелеевич, всей душой!» — ответил за всех литератор. «Больше ничего-с?» — осведомился лакей. «Пожалуй. Но скажи мне, любезный, на углях какого дерева вы готовите?» «Третьего дня целый воз дубовых дров завезли». «Будем считать, что успокоил», — улыбнулся Ардашев. «Только смотрите, почки не пережарьте, а то знаю я вас». «Не извольте беспокоиться». Лакей удалился. «Позвольте полюбопытствовать, Клим Пантелеевич, а не все ли равно, на каких древесных углях жарить мясо?» — поинтересовался писатель. «Что вы, Ярополк Святославович, это очень важно. Допустим, ольха. Она хороша для семги, индейки и курицы. Вишня для баранины, утки, гуся, перепела и фазана. Яблоня для курицы, свинины, говядины, дичи. Клен для курицы и всех видов мяса, включая свинину. Только виноградная лоза и дуб подходят практически для всего. Не забывайте, что при горении выделяются древесные смолы, и они не всегда гармонируют с теми или иными продуктами. Однако и тут есть свои секреты. Допустим, мне очень нравится привкус черной смородины. Согласитесь, найти необходимое количество сухих веток для жарки очень трудно. Но я придумал выход. С помощью ниток я обвязываю уже нанизанные кусочки мяса листьями этого кустарника. Они, конечно, сгорают, но успевают передать мясу свой неповторимый аромат». «Хитро! Ничего не скажешь!» — согласился сочинитель и невольно поднял глаза на Мялечкина, который все время сверлил литератора суровым взглядом. В этот момент с подносами подоспели два официанта, и свободного пространства на столе не осталось. «Да», — задумчиво проронил доктор. «Как говаривали в старину, нажористо». «Желаю вкусно откушать. Приятного аппетита-с!» Разлив вино, прислужник поклонился и удалился. «Предлагаю тост, господа». Капитан поднял бокал. «За скорое разоблачение вражеского лазутчика!» Нижегородцев натянул на лицо вымученную улыбку. Присяжный поверенный остался непроницаем. «Так поддадим негоднику, что мало не покажется!» Весело пробалагурил Сорокопятов. Сделав пару глотков, он добавил. «А прошлый раз, как я понимаю, вы, господин капитан, ошиблись, назвав доктора английским шпионом, верно?» «Я сделал это намеренно, чтобы затем разоблачить вас как немецкого агента». «Меня?» — писатель округлил от удивления глаза. «Именно». «Надо же! А я-то здесь при чем?» Он повернулся к Кардашеву. «Клим Пантелеевич, ну хоть вы объясните господину капитану, что он заблуждается!» «Не забывайте о еде, господа», — накладывая жареные почки, порекомендовал адвокат. «Действительно, господин капитан не прав, и я уже один раз об этом ему говорил. Никакой вы не немецкий агент». «Вот-вот, послушайте умного человека!» — закивал Сорокопятов и погрозил капитану пальцем. «Вы австро-венгерский резидент. Ну, я подозреваю, где-то в чине полковника». «Послушайте, вы меня разыгрываете?» «Вовсе нет», — сурово выговорил Нижегородцев. «Вы подлый и бессовестный человек, воспользовавшись моей доверчивостью, вызнали у меня все обстоятельства расследования убийства полковника Левицкого». «Ну уж нет, с меня хватит!» Литератор выдернул из воротника салфетку и, покраснев, попытался встать, но рука Мялечкина резко опустилась ему на плечо. «Без фокусов, а то пристрелю», — негромко выговорил офицер. «Вы кушайте, Ярополк Святославович», — примирительно посоветовал Ардашев. «Как знать, быть может, это ваш последний ужин на воле. 20 лет каторги вы вряд ли перенесете», — он указал на соус. «Почки лучше с цахтоном». «Изумительно, не правда ли? И вино не забывайте». «Какой цинизм!» — покачал головой литературный критик. «И этими людьми я совсем недавно восхищался! Господи!» Он поднял к небу глаза. «Прости меня за то, что я так наивен, простодушен и доверчив!» «Вы меня умиляете, Сорокопятов!» Отрезая ножом кусочек мяса, усмехнулся Клим Пантелеевич. «Если бы я лично знал господина Станиславского, то непременно порекомендовал бы ему принять вас в труппу. У вас отличная мимика, быстрое перевоплощение, словом, артист. Да и самообладание — не грех поучиться. Только вы сильно переоценили свои возможности и в результате угодили в простецкую ловушку. Это как в шахматах, знаете, когда на 4-м ходу опытный игрок получает мат слоном и ферзем. Он так и называется. Детский. Так и вы. Проглотили заброшенную мною наживку. Поверили разыгранной перед вами сцене об аресте доктора». Он досадливо поморщился. «Вы не находите, господа, что язык явно недосолен? А почему? Потому что хотели быстрее выполнить заказ. А ведь надо было во время жарки смазывать его водным раствором соли. Был бы совсем иной вкус. Но куда там? Поспешили. Вот и вы, Сорокопятов, поторопились сообщить вашему помощнику, что чертеж аппарата перекоса геликоптера спрятан в картине. А в разведке главное — оглядеться, все взвесить и только потом принимать решение. И еще, ваш так называемый глухонемой, который так мастерски владеет сапожным шилом, уже дает показания судебному следователю. Так что вполне возможно, что и 20 годами нерчинской каторги вы не обойдетесь. Шпионство, организация преступлений, равное участие в них, а речь идет о 3 смертоубийствах, тянет на пеньковую веревку с осиновой перекладиной. «Да, Клим Пантелеевич, недооценил я вас!» Тряхнул головой писатель и налил вина. «Вы мастер уголовного рассказа?» «Благодарю покорнейше», — парировал Ардашев. «К сожалению, о вас я этого сказать не могу. В вашей легенде полно неувязок. Как, например, называлась та самая кисловодская гостиница, в которой вы поселились вместе с Чеховым в 1896 году?» «Гранд-отель! Однако я могу и ошибиться. Прошло столько времени!» «В том-то и дело, что вы обязательно ошибетесь, потому что никогда вы с Чеховым знакомы не были. А в Гранд-отеле мы отдыхали с доктором в прошлом году. Эта гостиница начала строиться только в 1903 году, и лишь в июне 1905 она стала казенной, то есть ее передали управлению ВОД, а по предложению министра Ермолова она получила сие громкое название «Гранд-отель». На самом деле Чехов, как следует из его записных книжек, приехал в Кисловодск 24 августа 1896 года и остановился в гостинице наследников Зипалова, расположенной как раз напротив галереи «Нарзан». «Ну, очень даже может быть», — согласился писатель. «Я бы даже сказал, что именно так и есть. Да, я вспомнил, точно, мы жили с ним в гостинице Зипалова. Я это подтверждаю». «И опять вы лжете. Дело в том, что уже в то время Антон Павлович был популярен, и хозяин гостиницы в память о его пребывании распорядился сохранить книгу постояльцев. Как следует из телеграммы, которая на днях получена из Кисловодска, господин Сорокопятов Ярополк Святославович, учитель гимназии из Костромы, в данной гостинице никогда не останавливался». Адвокат, точно факир, вынул распечатанный конверт и положил на стол. «Извольте убедиться, милейший». Литератор молчал. «Но и это далеко не все», — продолжил Ардашев. «Бесследно пропавший два с лишним года тому назад учитель Костромской гимназии очень любил фотографироваться. А в фотографических салонах, как вам хорошо известно, хранят негативы. По моей просьбе местная полиция попросила своих коллег из Костромы проверить, не осталось ли где-либо негативов с его фотографией. И представьте себе, нам повезло». Присяжный поверенный вновь выудил три разных снимка и бросил на стол. «Полюбуйтесь. Это и есть настоящий Ярополк Святославович Сорокопятов. Кроме страсти фотографирования, была у него и еще одна чисто русская пагубная привычка. Любил выпить. Где и как вам удалось раздобыть его документы и какое отношение вы имеете к исчезновению этого господина, вы расскажете судебному следователю, Героберст. Как вас там?» «Людвиг фон Бокль», — устало выговорил он. «Господа, вы правы. Я являюсь полковником австро-венгерского генерального штаба и прошу обходиться со мной так, как подобает вести себя с офицером моего звания». «На этот счет можете не беспокоиться», — заверил Мялечкин. Полковник внимательно посмотрел на Ардашева и спросил. «Скажите, Клим Пантелеевич, неужели ошибка с Гранд-отелем позволила вам заподозрить во мне австрийского агента?» «Не только. Кроме нее вы допустили еще несколько непростительных оплошностей. Первая произошла в позапрошлую субботу, 24 марта. Помните, вы возвращались от башмачника и под мышкой держали газетный сверток, из которого случайно вывалилась туфля?» «И?» «Эта коричневая пара была на два размера больше тех, в которых вы были обуты. Следовательно, — подумал я, — вынесли их для отвода глаз, и, вероятно, вам дал их обувщик. Позже, осматривая место совершения двойного смертоубийства, я обнаружил на правой лакированной туфле замученного фотографа небольшой, примерно с дюйм длиной, кусок сапожной дратвы. Никакого отношения к его собственной обуви она иметь не могла, так как была другого цвета. Да и туфли его были совсем новые. Выходит, этот вощеный кусок суровой нитки кто-то занес, и, скорее всего, сапожник. О том, что он не глухонемой, я понял в минувшую пятницу, когда мы с доктором пришли в его мастерскую. Стоило мне завести разговор о чертежах, стук молотка прекращался. Едва я замолкал, он слышался вновь. Желая окончательно в этом убедиться, я намеренно предложил доктору встретиться в полдень следующего дня у Дерикойского моста, якобы с тем, чтобы обсудить, где же находится недостающий чертеж Левицкого. Так называемый глухонемой башмачник добросовестно передал вам суть разговора. И не успели мы сесть за стол, как перед нами появились вы. Вот тут-то все окончательно и стало на свои места. Я понял, что турок, убивший шилом полковника, ваш пособник. Ну и еще одна мелочь. В прошлое воскресенье я встретил вас вместе с Николаем Петровичем в фойе гостиницы, где вы пили чай. Вы еще рассказывали забавную историю, услышанную от Синани, про одного рассерженного отца семейства из Одессы, написавшего Чехову письмо по поводу его целомудренной дочери. Помните? Сорокопятов неуверенно кивнул. Так вот, я обратил внимание, что, откушав достаточно чаю, вы, желая показать, что больше пить не хотите, оставили в стакане чайную ложку. Русский лакей незнакомый, с малоизвестной тонкостью австрийского этикета, остановился в растерянности с чайной парой в руках. Вы же, когда он спросил у вас, надо ли вам еще, смотрели на него как на болвана, но тут же опомнились, поблагодарили и отказались. «И все-таки я настаиваю на том, что ни к одному из перечисленных вами смертоубийств я никакого отношения не имею. Действительно, сапожник оказывал мне мелкие услуги, информировал о разговорах, которые вели его клиенты, и только. Он, как я понимаю, являлся турецким агентом. Все убийства, о которых здесь было сказано, совершены им в интересах Османской империи». Тоном судебного защитника провещал фон Боколь. «А в рассуждении ваших предположений относительно пропажи некоего 45-го, то я об этом ничего не знаю, поскольку этот вид я купил на Нижегородской ярмарке у одного забулдыги». «А вот это вы уже расскажете следователю», — прервал молчание Мялечкин. «Но только не местному, а столичному. На этом, я думаю, ужин закончен. Вас, господин фон Боколь, я попрошу встать». «Позвольте расплатиться». И в ту же секунду вместо портмоне в руке 45-го сверкнуло длинное лезвие, устремившееся к горлу Мялечкина. Ардашев тотчас же откинулся назад и под столом нанес сокрушительный удар правой подошвой ноги по голени лжеписателя. Нападавший качнулся и рухнул на спину, успев, однако, задеть кончиком ножа лоб капитана. Послышался испуганный женский крик. Подняться фон Боколь не успел, адвокат оказался проворнее. Перехватив трость за конец, точно клюшку для гольфа, он нанес костяной ручкой хлесткий удар по голове австрийца. И тот потерял сознание. Вскоре появились дежурившие неподалеку филеры. Несмотря на то, что кровь заливала Мялечкину лицо, он лично набросил на кисти рук лазутчика малые ручные цепочки. «Возьмите, капитан!» — Ардашев протянул белоснежный платок. «Благодарю вас!» «А за стол, господа, я расплачусь!» — пробормотал Нижегородцев. «Должна же быть от меня хоть какая-то польза!» «Вы, доктор, себя недооцениваете!» — улыбнулся присяжный поверенный. «Если бы не ваши доверительные отношения с этим субъектом, мне бы вряд ли удалось обвести его вокруг пальца». «То есть вы хотите сказать, что намеренно подчивали меня информацией именно для того, чтобы она дошла до 45-го? В разведке, дорогой Николай Петрович, это называется использовать объект в темную. Простите, но это нужно было для дела. К тому же вы и сами были излишне разговорчивы. Впрочем, давайте об этом забудем. Лучше посмотрите, каков у нас улов, а? Целый австрийский полковник. Он, кажется, начинает проявлять признаки жизни». Фон Боккель между тем открыл глаза. Придерживая у лба мокрый от крови платок, Мялечкин помог ему встать. «Позвольте, я осмотрю вашу рану», — предложил Нижегородцев. Он отнял от лба платок. «У вас глубокий порез, останется шрам». «Константин Юрьевич, передайте шпиона полиции. Вам надобно срочно наложить повязку». «Нет уж, Клим Пантелеевич, пока я лично не захлопну его клетку, я не успокоюсь». «Да», — усмехнулся присяжный поверенный. «Узнаю себя в молодости». В нарушении всех правил полицейская коляска подъехала к центральной площадке городского сада. Мялечкин сел рядом с австрийцем. Филер, выполнявший роль извозчика, тронул экипаж. Конские копыта мерно застучали по каменным плитам аллеи. Проводив взглядом удаляющийся фиакр, Ардашев повернулся к Нижегородцеву и сказал: «А знаете, доктор, мне совсем расхотелось покупать здесь дачу». «Ну почему? Летом, когда откроется купальный сезон, здесь будет замечательно». «Не сомневаюсь. Но, находясь здесь, мы будем обречены на бесконечные воспоминания о жестоких убийствах. И как бы там ни было, одно из них — дело моих рук». «Но вы же защищались». «Это так, но на душе все равно тоскливо. Старею, наверное». «А что мы скажем нашим женам? Мы пробыли здесь 2 недели, и все впустую». «Послушайте, Николай Петрович, вы целый год усердно трудились. И неужели вы не можете себе позволить 16 дней отдыха? Вы вполне заслуженно любовались красотой окрестных гор, наблюдали живописные восходы и закаты, слушали пенье птиц и наслаждались ароматом южных цветущих деревьев. Разве это плохо?» «А еще меня арестовали на глазах всей ялтинской публики и будто беглого каторжника доставили в участок, а потом бросили в каком-то сыром клоповнике, в то время как сами умчались, так ничего и не объяснив. Если бы вы знали, Клим Пантелеевич, чего я там только не передумал и какой страшной участи для себя не нафантазировал, глядя на толстые решетки камеры». «К сожалению, мой друг, мы не могли поступить иначе. А если бы среди полицейских был сообщник 45-го? Вы думаете, он бы послал турка в пансион?» «Пожалуй, вы правы», — в сердцах махнул рукой врач. «Не надо нам никаких дач в Крыму. Поедемте сегодня в Севастополь, а оттуда домой». «А я предлагаю морем. В 10 утра отходит пароход. С корабельной палубы открываются неповторимые красоты. Я видел их, когда провожал...» Не докончив фразы, адвокат заметно погрустнел, и это не укрылось от внимания Нижегородцева. «Вы часто о ней вспоминаете?» Чуть слышно спросил он. «Иногда». Некоторое время они шли молча. Вскоре показалась сверкающая в огнях набережная. «Послушайте, Николай Петрович», — вдруг встрепенулся Ардашев, «а мы так и не посетили дачу Чехова. Хотелось хоть несколько минут постоять в его кабинете, посмотреть, какой вид открывается из окна. А давайте прямо сейчас туда отправимся, а?» «Уже поздно. Неудобно людей беспокоить». «Вы правы. Но ведь посмотреть на дом хотя бы со стороны мы можем». «Думаю, да». Адвокат махнул проезжающему извозчику, и тот остановился. «В Аутку, к Чеховской даче». «Дамчу, ваше благородие, не сомневайтесь, только темень там непроглядная». «Ничего», — Клим Пантелеевич кивнул на притороченную к облучку летучую мышь. «Мы твоим фонарем посветим». «Дык это завсегда, пожалуйста». Фиакр развернулся, и старая рыжая лошадка потрусила в гору. В богатых каменных домах сиял электрический свет, а в белых окраинных мазанках мерцали керосинки. Хозяева на ночь затворяли ставни. Курортная Ялта, как уставшая за день хозяйка, неспешно готовилась ко сну.